Пройдя Фермопилы, персы направили свой удар на Афины. Понимая, что афининам не одолеть огромной персидской армии, Фемистокл уговорил сограждан покинуть город и на кораблях бежать на один из островов Эгейского моря. Персы сожгли покинутые Афины и разрушили греческие храмы. Греческий военный флот в это время стоял в узком Саламинском проливе. Недалеко находились и боевые корабли персов. Фемистокл начал убеждать спартанского военачальника Эврибиада дать персам решающее сражение. Эврибиад хотел отступить поближе к тому месту, где на суше находились главные сухопутные силы спартанцев. Спор Фемистокла и Эврибиада чуть не окончился дракой. Не умея ответить на доводы ловкого афинского оратора, Эврибиад, не сдержавшись, замахнулся на него палкой. «Бей, но выслушай», — сказал Фемистокл. Эти слова вошли в историю и стали крылатой фразой. Так говорят, когда хотят любой ценой быть выслушанным. Фемистокл убедил спартанцев вступить в бой с персами. Но на следующий день, увидев, во сколько раз у персов больше кораблей, Эврибиад приказал отступать. Тогда Фемистокл послал своего человека к Ксерксу. Он сообщил персидскому царю, что переходит на его сторону, и посоветовал ему перекрыть выход из пролива, так как греки хотят бежать. Ксеркс поверил, и персидские корабли закрыли греческому флоту путь в открытое море. Сражение стало неминуемым. Оно длилось целый день. Легкие и маневренные суда греков потопили почти все неповоротливые корабли персов. Так, благодаря хитрости Фемистокла, греки одержали решающую победу. Позже совместные силы афинян и спартанцев в битве при Платеях разбили и сухопутную армию персов. И афиняне, и спартанцы признали, что самым мужественным в этом бою был Фемистокл. После сражения при Саламине Фемистокл командовал объединенным военным флотом. Хорошо понимая, что победив персов, афинянам и спартанцам придется воевать между собой за первенство в Греции, Фемистокл объявил на народном собрании, что у него есть план, выполнив который, он принесет Афинам огромную выгоду. Но раскрыть всем тайну этого плана он не может. Афиняне решили, чтобы он рассказал о своем плане одному человеку — Аристиду. Аристида к тому времени, по предложению самого Фемистокла, уже вернули из изгнания, так как он мог оказать городу большую пользу в борьбе с персами. Фемистокл рассказал Аристиду, что он решил сжечь все корабли союзников, находившиеся под его командованием. Это сделало бы Афины самым могущественным среди греческих городов и подчинило бы им всю Грецию. Аристид выступил в народном собрании и сказал, что дело, которое задумал Фемистокл, принесет Афинам огромную пользу, но вместе с тем покроет Афины вечным позором. Собрание запретило Фемистоклу выполнять его план, так и не узнав, в чем он заключался. Тем не менее, Фемистокл стал самым знаменитым человеком в Греции. Плутарх писал, что когда Фемистокл появился на Олимпийских играх, то все, забыв о спортсменах, смотрели на него. Честолюбие и гордость Фемистокла были удовлетворены. Но судьба политика изменчива. Прошло время, настроение народа изменилось, и Фемистокла, как когда-то Аристида, подвергли остракизму. А потом в руки его врагов попали документы, в которых говорилось о связи Фемистокла с персами, и ему пришлось бежать к персидскому царю. Царь хорошо знал, что именно благодаря деятельности Фемистокла персы проиграли войну. Он еще раньше назначил в награду за голову Фемистокла огромную сумму — 200 талантов, что равнялось 500 килограммам золота. Однако персидский царь ласково принял своего врага. «Я должен тебе 200 талантов, ведь ты сам отдаешь мне свою голову», — пошутил царь. А ночью он трижды воскликнул сквозь сон: «Фемистокл у меня в руках!» Царь надеялся, что Фемистокл из обиды на сограждан поможет ему в борьбе против греков. Фемистокл согласился, но попросил год для изучения персидского языка. Царь передал в полное владение своему новому союзнику несколько городов, чтобы он ни в чем не нуждался. Но Фемистокл не собирался изменять родине. Когда год истек, он принял яд и умер. Имя Фемистокла осталось в истории как пример ловкого и хитрого политика, достигающего своих целей любыми путями, а многие из его выражений стали крылатыми фразами.